Я не оставался в долгу, вырезая ни в чем не повинных клонов, уничтожая дроидов и дорогостоящую технику и каждый раз давая ищейке подсказку, какому сектору стоит уделить пристальное внимание и где стоит меня искать. Помимо следов явных, в виде спешно брошенных баз и лёжек, я оставлял неявные, зачарованные камни, настроенные на магическое внушение, что ищущий находится на верном пути. Правды ради замечу, бросили мы всего одну базу на окраине вахтового поселка горнорудной компании, остальные были ложными, но следы на них указывали на недавнее пребывание десятка человек. В один прекрасный день Варка напал на след юркой добычи, которую он, как ему казалось, обложил со всех сторон. Клоны, джедаи, падаваны, дроны-камикадзе, перепрограммированные дроиды конфедератов всей массой подступили к одной из немногочисленных скал, торчащих среди пологих холмов и грязевых болот. Дюжина тактильных иллюзий, имитирующих живых разумных, вплоть до температуры тела и дыхания, на создание которых я потратил всю собранную с мест сражений некроэнергию, торопливо собирала манатки и грузила их в изгвозданные грязью болотоходы, готовясь к экстренной эвакуации. Если честно, башибузуки со мной во главе успели многое натворить, вставив раскаленные шила вафедраны хромовским шишкам в лице Йоды и Винду, попутно макнув репутацию ордена в грязь, ко всему прочему, не оставив в стороне канцлера, которому я напихал колючек под седалище, ибо ни хрен, выражаясь дворовым сленгом, откуда взялись шила. Хороший вопрос, если не вспоминать о ретрансляторах, один из которых республиканцы разбомбили, а один прихватизировали для собственных нужд. Грабь награбленное. Под данным девизом и под соусом необходимости связи с Татуином я, как истинный предводитель революционных масс из троицы верных клонов и шести горящих жаждой мщения учеников, возглавил атаку на онный центр связи. Вокзал, телефон, телеграф. С вокзалами на Джабе и Митуга, сами понимаете, а телефон и телеграф мы взяли с налета. Причем мои юные миньоны фонариками покрошили всю охрану, вывели из строя орудия и грабанули республику на несколько вместительных болотоходов, прочие трофеи лень перечислять, но вооружились мы до зубов. После выхода в эфир ретранслятор попытался покинуть поверхность планеты, взлетев на воздух, а джедаи с клонами и почему-то дроиды КНС в компании с Альтостратусом воспылали ко мне дикой нелюбовью. Скажем так, у некоторых разумных желание прикончить мою скромную персону перетекло в личную плоскость, вплоть до того, что высший генерал Джин, уступив напору мастера джедая Варки, выделил тому дополнительный батальон клонов со всеми средствами усиления и с прикомандированными на неделю двумя отделениями инженерных войск и связистов. К слову, спецаппаратура последних засекла сигнатуры встроенных реакторов, угнанных Асака и чипом болотоходов, которые они довели до ложной базы. Предвидя скорый визит гостей, я эвакуировал героев рейда аппарацией, а сам занялся подготовкой реквизита и позиции для уконтрапупивания осточертевшего преследователя. Спустя 5 часов я, изображая камень и прижимаясь щекой к прикладу крупнокалиберной снайперской винтовки, лежал в грязной луже в 1,5 километрах от скалы. Визуально и эмоционально разумный, пускающий пузыри в холодную воду, был тем самым неприметным серым камнем, закутавшимся в броню самоконтроля. Ни одного взгляда в сторону джедаев, ни одной мысли. До сего дня сверхосторожный Варка ни разу не подставился, оставаясь в укрытиях, за спинами клонов или не покидал чрево бронированной техники, но на мое счастье и удачу в этот тень он соизволил выйти к наблюдательному пункту, решив лично проверить работу дроидов-саперов, обнюхивающих каждый миллиметр троп, ведущих к скале. Научили мы гадов осторожности. Минные поля и зачарованные камни успели собрать хороший урожай. Выстрела джедай не услыхал, что не мудрено. Какой тут звук, когда и вспышки никто не засек, на индикаторе сменились показания количества оставшихся зарядов. Чуть толкнув плечо, винтовка выплюнула очередную пулю, зачарованную мною от тупого носа до донышка. В последний момент Варка почувствовал приближающуюся опасность, но откуда она, определить не успел. Влажно чпокнув, 14-миллиметровый боеприпас с бризантной начинкой, усиленной магически, пробил нагрудник клоновской брони, в которую были облачены все разумные у колесного бронетранспортера. Брызнув во все стороны кровью и ошметками взорвавшейся плоти, джедай разлетелся на несколько дымящихся кусков. Тень не успела осознать собственной смерти, как рядом с ним взорвался Сандер. Этих двоих ни в коем случае нельзя было оставлять в живых. Оба отличались одинаковой упертостью и были готовы идти до конца, в отличие от той же Нариты, успевший разочароваться в товарищах и своей любви, отринувший ее возвышенные чувства ради мести. Кровавый дождь хлестанул по бортам танков с бронетранспортеров, клоны дружно попадали на землю, ловко откатившись под прикрытие бронетехники, но представление на этом не закончилось. Зря что ли мои ребятишки перед эвакуацией убили 3 часа собственного времени, закапывая в пещере под скалой бородиевую взрывчатку. Взрыв обрушил вниз тысячи и тысячи тонн породы, подняв натуральную грязевую цунами, которая захлестнула добрую половину клонов, одного незнакомого мне джедая и почти всех выдвинувшихся во фронт дроидов. Эхо десятков смертей хлестануло по натянутым нервам. Меж тем грязь поглотила около 200 разумных, участи которых не позавидуешь. Герметичные доспехи дарили несчастным несколько часов жизни, а потом... Потом включались заранее расставленные артефакты из каменных пирамидок. Если мысленно провести между пирамидами линии, мы получим сложный геометрический рисунок, пентаграмму. Смерть, растянутая во времени, это хорошее жертвоприношение и способ накопить ману. Бабах, бабах, бах, бах. Молнии сверкали, не прекращая танец изогнутых тел под аккомпанемент громогласных тамтамов. Пора. Странно, почему вместо планировки проникновения мне вспомнилась ликвидация мастера-джедая Варки, бесславно сгинувшего в грязевом болоте. Выпустив перед собой рой магических конструктов-разведчиков и приготовившись к аппарации вовнутрь складских помещений базы, электроника которой не без моей помощи начала активно сбоить, я на мгновение замер, настигнутый коротким предвидением. Тень, я встречусь с тенью, видимо с мозгами у последнего ликвидатора, в отличие от коллег, оказалось все в порядке, и она справедливо предположила, что недостатки продуктов, выявленные на складах, каким-то образом связаны со мной и устроила засаду на разорителя припасов вместо того, чтобы гоняться за ним по всей планете. Умно, в логике даме с псевдонимом Лайла не откажешь. Магические конструкты-шпионы легко проникли сквозь полиметаллические стены, сканируя все вокруг. ХММ, никого и ничего лишнего, сдвоенный пост клонов, турели, системы безопасности, охранные дроиды и никакой дополнительной аппаратуры. Тогда с чего проснувшаяся чуйка отчаянно хватает меня за штанину и благим матом верещит о чужом внимании? Кто-то невидимый или отлично замаскировавшийся держит под наблюдением все подходы к внутренним помещениям, да и внутри чувствуется некое присутствие чужака. Уже очень интересно. Впервые сталкиваюсь с подобным, тем более, вокруг базы витал некий флер магии в зачаточном, но жестко структурированном состоянии. Очень, очень интересно. Тем паче у меня появился повод свести знакомство с таинственной Лейлой. Что ж, получив отчеты от магических шпиков, я аппарирую за спины клонов, отправляя в них веер оглушалок. Так, есть поклевка. Внимание наблюдателя мой демарш привлек. Замаскированная в дальнем углу микроскопическая камера, будто проснувшийся вулкан лавой, изливается любопытством. Следом за клонами, впавшими в бессознательное состояние, в небытие отправились дроиды и пахнули паленой изоляцией и потолочные турели, а засим и охранная система приказала долго жить. Все, проход свободен и, раскиданные по складу конструкты засекли аномалию, да и спина моя табуном мурашек сигнализировала о дрогнувшем в искривлении пространстве, будто неопытный хогвартский студиозус первый раз совершает успешную операцию, кривую, косую, но успешную, когда пространство пронзают выбросом магии, направленной в четко рассчитанную точку. Аппарация и перемещение в пространстве, насколько помнит моя дырявая голова, в ДДГ практиковала мастер-джедай. Приветствую, мастер-джедай Ян Якура, или к вам лучше обращаться по позывному Лайла, ни на мгновение не выпуская из внимания высокую беловолосую женщину с отменной спортивной фигурой, куртуазно поклонился я. Не знал, что темная женщина на досуге подрабатывает тенью. Здравствуйте, лорд Слизерин, несмотря на безграничное удивление, проявила вежливость джедай, также не выпуская меня из поля зрения. Должно же быть у хрупкой женщины какое-нибудь хобби. Право слова, не крестиком же мне вышивать. Коллекционируете интересные, КХМ, экземпляры разумных, леди, можно и так сказать, улыбнулась темная женщина, привставая на левую пятку и недоуменно опускаясь обратно. Не стоит удивляться, уважаемая Анья, так уж вышло, что о перемещении в пространстве, смею надеяться, я знаю несколько больше вас, как и о блокировке этой способности. Остатки робкой улыбки стекли с лица напрягшейся джедайки, совершившей глупость с появлением предачами объекта охоты, который оказался не мычащей бантой, а натуральным зубастым хищником. Из складок одежды Анны вылетел световой меч с рукоятью, оплетенной выделанной кожей, но перехватив оружие, женщина не спешила его активировать. В ментале вовсю сквозило сомнение и неуверенность в собственных силах. Видя, что я не предпринимаю никаких действий, джедайка убрала меч на пояс. «Правильное решение», ничуть не глумясь, сказал я, под ошарашенный взгляд дамы напротив, трансфигурируя двух дроидов в удобные кресла. «Конечно, конечно, я ведь супермастер в силовой ковке и магия тут совсем ни при чем. Присаживайтесь, поговорим», показывая пример, я первый занимаю свое кресло, метнув второе под ноги бросившейся ко мне женщине. Впрочем, мебель, некогда бывшая дроидом, служила подстраховкой на тот случай, если дама оторвет подошвы сапог, моментально сросшихся с полом, или каким-то невероятным способом сумеет выскочить из своей обуви. Да, я ее нагло спровоцировал на атаку и ничуть об этом не жалею. Петрификус тоталус, из-за заклинания в спину упавшей дамы мне ничуть не стыдно. Это я заберу, вынул я световой клинок из рук парализованной джедайки, всеми силами пытающейся снять оцепенение. Поговорим как цивилизованные люди или мне тупо снести вам башку и не заморачиваться, а перед этим выпотрошить мозги, моргните два раза, если согласны с первым вариантом. Темная женщина моргнула положенное количество раз. Переместив ее в кресло, я снял парализацию. Рад, что благоразумие не оставило вас. Ответьте мне, Анья, что вас привело на Джабим. Все оказалось просто как дважды два и совсем не так, как я успел себе нафантазировать и настроить гипотез. Арра Сингх, бывшая ученица темной женщины, крепко подставила ее. Из-за Арры Анья угодила под жернова расследования службы внутренней безопасности ордена. Всегда гордившаяся своей независимостью, мастер-джедай Кура оказалась загнана в угол из-за применяемых ею методик обучения, часть которых к светлым нельзя было отнести даже с натяжкой. Из-за ее халатности и небрежения нормами безопасности перспективный падаван Арра Сингх впала на темную сторону, став наемным убийцей, от рук которой в силе растворилось много джедаев. Получив добро от высшего совета, следователи крепко ухватили несчастную джедайку за мягкое место. В кулуарах даже пошли слухи о готовящемся решении отрезать нарушительницу от силы, а та, уже отчаявшаяся и начавшая серьезно рассматривать вариант с уходом из ордена, чтобы не допустить отрезания, неожиданно получила помощь. Руку ей протянул сморщенный зеленый гоблин, отзывающийся на кличку Йода. Гранд-магистр за уступку малую остановил гонение, а бывшая подследственная угодила в тени. Увещевать гоблин умеет и силой давит, только шум стоит. Вот и записная вольнолюбка, угодившая на крючок правосудия, не устояла перед доводами старика. Тени не обязательно занимаются ликвидацией неугодных. Они ведут научную работу и исследования, знать о которых широкой общественности абсолютно не обязательно. Естественно, они занимаются шпионажем, внедрением в различные организации, разведкой, археологией, связанной с поиском артефактов исчезнувших цивилизаций Ква, Раката, а также джедаев, ситхов и других школ до республиканской эпохи. Йода не просил ничего сверхординарного, просто иногда оказывать услуги в меру силы и способностей тем, на кого он укажет когтистым пальцем. В принципе, до последнего времени так и было, а затем увязшую птичку старичок взял в оборот, направив с ликвидаторами на Джабим, заявив, что после удачной миссии Анья освобождается от всех обязательств. Да-да, верю, как же это сарказм, если кто не понял. Впрочем, темная женщина сама не слишком доверяла старому пеньку, предпочитая сидеть на попе ровно, между делом изображая грамотного администратора и карго-специалиста службы тыла и материально-технического снабжения ВАР, благо знания позволяли. До сего дня она ни разу не прокололась, даже собратья по ордену не заподозрили в ней джедайку, хотя общались с кладовщицей едва ли не через день на третий. Чуть-чуть косметики, измененная прическа и суп-лейтенант лишь отдаленно напоминает себя бывшую, а учитывая ее умение скрываться в силе, так и подавно. Как администратор она первая выяснила, что дебет с кредитом у нее не сходится, а дальше вы знаете сами. Нашла коса на камень. Не почувствую я магию, чей едва ощущаемый вихрь висел над женщиной, я бы убил ее в первые мгновения ее появления за моей спиной. Теперь, глядя на нее, я понимал, как она телепортируется, элементарно совмещая силу и магию из зачаточного ядра. Понятно, почему у нее не вышло научить падаванов перемещением в пространстве и почему она толкала их на темную сторону при обучении. Анья интуитивно пыталась подхлестнуть их развитие, ставя в жесточайшие условия выживания. Еще она пыталась пробудить у них магическое ядро, загоняя в глубокие медитации, позволяющие настроить двустороннюю энергетическую и эмоциональную связь с наставницей, но результат не всегда был положительным. Магия не просыпалась, а за Аньей закреплялась слава садистки и неудачницы. «Не сражайся с Дартом Вейдером, он убьет тебя, я вернул световой меч хозяйке». «Кто это?» Повесив меч на пояс, спросила Анья. «Он еще не родился». «Родился? Как это? Как ситх?» «Не задавай лишних вопросов, со временем ты узнаешь, кто это». «Как ты думаешь, почему Йода решился кардинально разделаться со мной? Вы разрушили монополию Ордена, лорд Слизерин, а этого не прощают». «Да ну, пришло время удивляться мне. Различных течений в галактике пруд-пруди. Орден просто главная жаба в болоте». «Не в том смысле», усмехнулась женщина. «Вы не вписываетесь в рамки светлых и темных, взяв или присвоив себе признаки обоих направлений. Раньше Орден определял, что светлое, а что темное, понимаете. С вашей подачи Кали, Мандалор, Татуин не заморачиваются окрасом форс-юзеров в этом, определяющем догмы направлении, относясь ко всем одинаково и с каждого спрашивая по способностям. По ордену нанесен сильный удар, и я не о репутации говорю, а о самой базе учения джедаев, которые большей частью являются догматиками с вбитым в подкорку кодексом. Вольнодумство в ордене не поощряется, а вы, я понял, не продолжайте. Личная обида Йоды за мастера Икрита – здесь всего лишь вишенка на башне торта. Что ж, он сам напросился, пусть теперь не обижается. Что вы со мной сделаете? Выпрямилась в кресле Анья Кура. Ничего, ответил я. Если вы, уважаемый мастер джедай Кура, не совершите очередную глупость, то вам ничего не угрожает. Я просто заберу то, зачем пришел, а вам советую держаться от Йоды и Ордена подальше. Вашего куратора, мастера Клайма, я укоротил на голову, поэтому никто и ничто не мешает вам инсценировать собственную гибель даже от моих рук со всеми вытекающими последствиями. Галактика большая, вряд ли вас будут искать, просеивая сектора через сито. Главное, чтобы Йода не сомневался, что вы, это вы в виде обезглавленного или обезображенного трупа. В крайнем случае можете обратиться ко мне за помощью. Сбросите сообщение на зашифрованный канал, если надумаете. А теперь прошу не мешать мне. А много надо? Усмехнулась джедайка. Достаточно, скривился я. Тогда возьмите грузовой спидербайк в третьем контейнере. Эту маленькую партию я выиграл. Джедайка задумалась об ожидающих ее перспективах и своем месте в жизни. Если кривая не вильнет в сторону, мои ряды ожидают очень неплохое пополнение. Кто молодец? Я, молодец. Интерлюдия. Глядя в никуда, канцлер Палпатин сидел перед отключенным терминалом связи, раздумывая на тему, как он умудрился в это вляпаться. Стоит признаться самому себе, что скоропалительные экспромты – это не его. Его стезя – продуманные многоходовые интриги, многоступенчатые планы с горизонтом планирования в несколько месяцев, лет или десятилетий, когда приходится вдумчиво работать с каждым нюансом и незначительной мелочью. То есть стратегия во всей ее красе, а не сиюминутный каприз. Определенных целей он достиг, орден теперь вовек не отмоется, а Йода, получив от Слизерина по оттопыренным ушам, вот-вот слетит с кресла главы высшего совета. Чудо будет, если он удержится на нем до конца войны, хотя канцлер приложит все силы для предотвращения смены коней на переправе. Глупый джедай станет еще больше обязан ему, не подозревая, что отдает постороннему лицу нити власти и рычаги управления орденом. Сила, как ни предусмотрительно, мой маленький зеленый друг. На этом моменте канцлер скупо улыбнулся, чтобы сразу посуровить. Татуинский ублюдок, какой мерзавец. Вот где враг, похуже всякого ордена, который ему в подметке не годится. Джедаи прямолинейны и предсказуемы, поэтому не опасны, а этот страшнее ядовитых змей. Скрипнув спинкой кресла, Палпатин вперил взор в сенсорные кнопки управления рабочего стола. Кто бы мог подумать, что джедаи дадут маху с атакой на эсминец, а у Слизерина хватит ума и силы захватить терминал связи над джабиями. Верно, никто. Вот и Палпатин дал маху, не подумал, не оценил риски и безрассудства отдельного разумного и его падаванов, или апрентисов. Сарлак с ними. Первым делом ублюдок связался с командованием республиканской эскадры, предварительно подключив канал к Галаниту и дав доступ на просмотр сотням миллиардов пользователей. Подонок Таркин, не сообразив вовремя о подстроенной логической и словесной ловушке, подтвердил, что отдал приказ на уничтожение корабля нейтральной державы, косвенно сдав ордены канцлера, так как к нему поступили приказы из канцелярии высшего совета, члены которого являются командующими и высшими генералами. После вопроса Слизерина, объявляет ли республика войну Татуину или его ЧВК, Таркин заявил категорическое «нет», на что татуинский гад гнусно ухмыльнулся и добил оппонента, потребовав объяснить приказы, на которые он ссылался. Значит, как минимум, Уилхов Таркин лжет на всю галактику, пытаясь столкнуть лбами нейтральные государства и республику. Загнанный в угол вояка не смог внятно ответить на поставленный вопрос, переросший в обвинение, схватившись руками за тугой ворот и захрипев. Через несколько секунд он посинел и замертво рухнул на пол. Маневр командира повторило несколько верных офицеров за его спиной. Слизерин непонятным образом вычислил всю команду Таркина, демонстративно удушив их следом за патроном. Чуть погодя на голоканале появилась запись, снятая нагрудной камерой бронекостюма лорда Слизерина. Захват джедаев с последующим допросом прогремел на всю галактику. Пусть и было там чуть и отсутствовали финальные сцены, логика которых напрашивалась сама собой, но Йода имел вид бледно-зеленый. Болотный сморчок угодил в фокус внимания общественности. Через час сотни ведущих информационных агентств прислали в канцелярию запросы на интервью с первым лицом государства, не обошли они стороной и главу ордена. Неудобные вопросы посыпались со всех сторон. И если Слизерин по каким-то причинам оставил Палпатину лазейку выкрутиться с наименьшими потерями, то джедаям досталось по полной программе. Впрочем, лазейка оказалась так себе. Несколько дней спустя по всей галактике стали умирать люди, связанные с канцлером и Дартом Сидиусом. Резко, внезапно, на фоне полного здоровья. Пусть это были не ключевые звенья, но почившие служили базой, опорой, на которой строилась теневая политика Дарта Сидиуса. Лучшие исполнители, информаторы, агенты влияния. Ничего не стоило догадаться, кто виноват в многочисленных смертях. Резко осложнились отношения с Мандалором и Кали. Последние к тому времени успели взять под полный контроль ближайшие к родной планете небольшое шаровое звездное скопление с 50 населенными мирами. В скопление вели две второстепенных гипертрассы, но пробиться через флот калишцев, контролировавших разведанные пути, не представлялось возможным. Колючий ежик, вооруженный до зубов, превратился в здоровенного монстра с иглами, когтями и зубами. Ни Республика, ни КНС не решались ввязываться в конфликт с антропоморфными ящерицами, чревато невосполнимыми потерями. Даже ЧВК Слизерина сумела неприятно удивить. Клан Таркина в Сариаду на всю галактику громогласно заявил, что не оставит просто так убийство своего лучшего представителя грязным татуинским дикарем и приложит все усилия для наказания виновников смерти родственника и блестящего офицера. Клан пойдет на все, вплоть до бомбардировки Саацеры. Через несколько дней на орбите планеты нарисовалась эскадра из нескольких мощных линкоров и артиллерийских канонерок. Лихо расправившись с куцей орбитальной группировкой, линкоры и канонерки принялись обстреливать клановые земли Таркинов. Через 5 минут от клана ничего не осталось, если не считать тех, кто служил в армии, но и до них, как подозревал Палпатин, доберутся наемные убийцы. Очень скоро у Ириаду будет новый сенатор. Понимающие разумные намек поняли, предпочитая держать языки за зубами. Кеноби тоже не остался в стороне, затребовав от республики официальных объяснений. Чтобы сенат и канцлер не тележились, он резко сократил объемы экспорта стратегических товаров, а джедаев объявил персонами нон-грата. Оби-Ван ни секунды не сомневался в виновности Йоды. Хатты перекрыли границы, запретив пролет торговых судов до официальных разъяснений дипломатического корпуса республики и канцлера лично. Слизняки потребовали письменных гарантий от воюющих сторон, параллельно объявив о поднятии стоимости пролета через их пространство. Как ни крути, придется соглашаться, банта их забодай. КНС тоже досталось по полной программе. Как-никак Слизерин не погнушался слить информацию о неприглядной роли графа Дуку и Альто Стратуса. Получив кучу жареных фактов, журналисты рвали на части аппарат канцлера, терзали Сенат, терроризировали орден и бомбили Верховный Совет КНС. Нейтралы всех мастей скупили все свободное вооружение и боевые корабли, остававшиеся еще на рынке. Дерьмо сорлачье. Палпатин долбанул кулаком по столу. Дуку совсем с ума спятил, отправив над Джабием самого элитного охотника за головами. Зачем, старый бантов хвост? Видимо, мозгов у него в голове, как в хвосте. Элитных наемников можно списать, и как бы не пришлось списывать Дуку. Конец интерлюдии. Прода от 10 июля. Ой, дебилы. Сняв шлем, Сараш мокрой перчаткой пробежался по венцу из рожек. «Милорд, я не могу на это смотреть. Как-то так получилось, что весь мой кагал в данный момент собрался на уступе одной из немногочисленных скал, с которой, под непрекращающийся аккомпанемент грозы и сверкающие молнии, было удобно наблюдать за развернувшимся внизу сражением. Республика проигрывала с разгромным счетом. Джедаи в очередной раз, за небольшим исключением, доказали, что генералы из них, как из говна пуля, если не сказать жестче и грубее. Игнорирование умных советов клонов из Альф наглядно показало, что бывает с теми, кто растягивает коммуникации и пренебрегает тылами. Джин ли там командует или генерал Норкуна, результат один. Слабые фланги, голые тылы, отсутствие опоры на базы и узлы обороны, разгромленное снабжение, отрубленные альтостратусом головы вражеских генералов. Квай-гон Джин, плененный лысой, худосочной девицей, напоминающий ходячий скелет, и здоровяком в бронированном скафандре. Если о девице я кое-что помнил из прежней жизни, то ее напарник-наемник-здоровяк стал неприятным известием. После пропажи наставника Скайуэкер совсем пошел в разнос и балансировал на грани падения на темную сторону силы. Ему бы, по-хорошему, взять шефство над отрядом падаванов, но наш герой без страха и упрека забил на командование большой и длинный болт, гоняясь за гремящим костями лысым школьным пособием по анатомии. Пока Скайуэкер, ослепленный жаждой мщения, пытался взалкать возмездие, остатки армии республики методично загоняли в угол, готовясь поставить окончательную точку в республиканской истории Джабима. Не ведаю, чем руководствовался Энакин, помчавшись за Вентрис, по пути захватив какую-то развалюху и покинув планету, но клонов таки загнали в западню, и сейчас мы наблюдали последний акт трагедии. «Не смотри», — отозвалась Асака, присев на плоский камень у ног названного братца. «Пап, Энакин же нормальный был, что с ним в Ордене сделали, что он перестал думать головой, мозги ему промыли», — вместо меня ответил Сараш. «Сначала засветили кодексом, затем мантрами заполировали и все, критическое восприятие отрублено напрочь. Мне мелочь жалко», — латная перчатка указала в сторону расположения осиротевших падаванов, «перебьют их джебимцы, как пить дать, перебьют, не перебьют», пришлось вмешаться мне. Стратус взорвался, к тому же у него неоплаченный должок имеется, пора стребовать. Миньоны за моей спиной, как я их шутливо называл, дружно зашевелились. Другой разговор, хищно оскалился Забрак, много лет назад подобранный мною на рынке Шили, родине Тагрут. Сараш, бери в подчинение всех, кроме Асаки, Лима и клонов. Вашей задачей является Нимбус. Ссадите этих драных прыгучих кузнечиков с неба. Честное слово, надоели хуже горькой редьки. Головы рубить можно, усмехнулся Забрак, клацнув белоснежными зубами. Да хоть крестиком вышивайте, главное сами без голов не останьтесь. Ха! Дружно рявкнули застоявшиеся жеребцы в предвкушении схватки. Вы прикрываете спины нам с дочерью и Лимом, обернулся я к троице клонов. Сделаем, милорд. Лим, за тобой поддержкой переносные щиты, пока я расправляюсь с дроидами. Никакой самодеятельности. Все поняли? Раз поняли, беремся за страховочный фал. Портус. Порт-ключ из зачарованного страховочного фала перенес нас в расположение республиканцев, чьи тающие ряды из последних сил отстреливались от наступающей орды дроидов и мелькающих, словно призраки, нимбусов. «Вы еще кто такие?» — обернулся к нам клон в потресканной броне с нашивками лейтенанта на левой стороне груди. «Свои, не кипишуй», — оскалился Сараш, взмахом руки придавая ускорение летающей троице нимбусов и направляя их головами вниз строго перпендикулярно земле. Смачно чвякнув, кровавые топи приняли жертву, торчащие из грязи ноги в репульсных ботинках подергались несколько секунд и замерли редким чистоколом посреди поля. 10 световых мечей, дружно запущенных моими ребятишками, вращающимися пропеллерами пронеслись над полем боя, в куски изрубая джебеймских спецназовцев с ботинками-скороходами. Совершив круг почета, мечи вернулись в руки хозяев. «Где ж вы были раньше?» Потрясенно крякнул лейтенант. «Где надо?» — ответил я, делая шаг вперед. «Асака, Лим, парни, не пропустите ничего, мне надо 15 секунд». «Сделаем», — ответили клоны и Лим, снимая ранцы с генераторами персональных щитов. Дочь включила меч, приготовившись отбивать шальные и прицельные бластерные болты. Опустившись на колени в податливую кашицу из тины и глины, я извлек из нагрудного кармана здоровенный, с половину кулака, бриллиант, изнутри светящийся нестерпимым светом от вкачанной в него маны. происходить дело на Земле, для боевой трансфигурации по площадям хватило бы природной магии, а тут придется воспользоваться подпоркой. Ничего, в нашем деле главное результат, а он наступит через 15 секунд, за которые начитывается заклинание, задается площадь накрытия и формируются необходимые изменения базисных параметров. Не спорю, боевая трансфигурация хороша, тем более от подобной им бы здесь не придумали защиты, но она требует времени и концентрации творящего волшебство. Как я говорил, главный результат. В нашем случае микрочипы дроидов превращаются в кремневый песок, а в дополнение ко всему прочему закорачиваются энергопроводящие шины, выходящие из реакторов боевых машин КНС. То есть воздействие получается многовекторным. Почему и нужны щиты, что я, занятый колдовством и магией, на короткое время окажусь беззащитным перед ударной волной и осколками во время взрыва танков и прочей самоходной техники дроидов. Твою, громко выдохнул лейтенант, прикрываясь рукой от ослепляющих вспышек, возникших на месте репульсных танков и другой боевой техники КНС. На площади, превышающей квадратный километр, замерли тысячи дроидов, лишившись чипов, которые превратились в песок. Стояли железяки недолго. Пару мгновений спустя ударные волны отпочившей техники повалили их в грязь, а во многих местах разнесли по кускам. Вот же дерьмо банты. Вы не рады, сэр? Асока обернулась к клону. Рад, не стал отнекиваться лейтенант, но все же, кто вы такие? У вас нет персональных идентификаторов или они заблокированы? Сигналы на шлемной тактической прицельной системы свой-чужой не проходит. Надо отдать должное реплике Джанго Фетта. Лейтенант не стал хвататься за оружие и благоразумно не отдал подчиненным приказ взять нас на прицел. Голова у него работала на зависть многим джедаям. Немного подумав, я снял шлем, водрузив его на сгиб локтя левой руки. Что теперь говорит твоя тактическая система, лейтенант? Она говорит, что не стоит поступать опрометчиво. Лорд Слизерин выдал Вакадира шарашенного лейтенанта, чей тактический комплекс без труда опознал мою физиономию. «Какая хорошая система!» — улыбнулся я, — воспользуйтесь ее советом, милорд. Рев сража, который за волосы тащил кого-то за собой по грязи, вклинился в нашу беседу. «Вы посмотрите, какая важная птица к нам угодила!» Придавив спину пленника коленом, Забрак развернул его лицом к нам. «Альто Стратус!» Подался вперед лейтенант. Не стоит, Лим, он же один из любимых учеников мастера Икрита, придержал клона за плечо. Сараж, да, милорд, чтобы не брыкался, Забрак влепил Стратусу кулаком в правое ухо. Ты решил заняться вышиванием крестиком? Выгнул я бровь. Понял, милорд. Росчерк загудевшего меча искристой рыбкой промелькнул между головой и плечами правителя Джабима. Будь сложились губы Альто Стратуса перед тем, как его голова лицом вниз шлепнулась в вонючую жижу. «Он мне очень сильно задолжал», — пояснил я лейтенанту. «Не хотел бы я стать вашим должником, лорд Слизерин. Не делайте глупости и не станете. Я должен заняться своими людьми, сэр», — с немалой толикой почтения прозвучало из Вакадира. «Не смею задерживать», — кивнул я, провожая спину клона, направившегося к куцей кучке защитников, не покинувших оборонительных позиций у разбитых орудий и покореженных колесных танков. От всей армии вторжения под командованием лейтенанта осталось, дай бог, ротой полдюжины падаванов в усилении, которые в данный момент отмахивались световыми мечами от гогочущего здоровяка в броне из мандаларского железа. «Умри, тварь!» Раненой птицей прокричала краснокожая фаллинка, отсекая кисть наемника световым мечом. От девчонки ощутимо веяло гневом и флюидами темной стороны. Того гляди падет. Изогнувшись, здоровяк внезапно пнул фаллинку в грудь и та, словно снаряд, снесла с собой троих напарников, а здоровяк подобрал из лужи отрубленную кисть и приставил ее к культе. Через две секунды он удовлетворенно пошевелил вновь обретенными пальцами. «Гендай!» Подошел ко мне Сараж. «Эту тварь просто так не убить!» «Лорд Слизерин!» На все болото заорал наемник. «Я знал, что вы не оставите этих щенков подыхать в вонючей грязи этой поганой планетки!» В танцевальном па, увернувшись от меча падаванаганда в полностью герметичном костюме, что казалось невозможным для столь массивного тела, Гендай незатейливо всадил в грудь мальчишки плазменный заряд, разорвавший ганда пополам. «Вабиш!» Кинулась к погибшему падаван Хуман. «Абри!» Очухавшаяся от удара в грудь фаллинка силовым толчком отпихнула подругу с траектории очередного плазменного шарика. «Элора?» «Нет!» Пущенная наемником электрическая бала обвила ноги раненой Саластанки, не успевшей уйти в сторону от опасности. Сеть электрических разрядов окутала девушку, мокрую с ног до головы. Все пользователи сил ощутили второе эхо смерти за последнюю минуту. Ты, лорд, очень предсказуемый чистоплюй. Ты как наседка, кудахтающая над цыплятами, детей любишь. Я их тоже люблю, мертвыми. Особенно джедайских вып мелких выродков. Сейчас я перебью этих щенков, потом прикончу твой выводок, затем убью клонов, а потом мы станцуем с тобой. Ха-ха, я давно так не веселился. Несколько молниеносных выстрелов отправили к праотцам с десяток клонов, бросившихся на помощь падаванам. Папа, подскочила ко мне Асока. Займись им, дочь, я взглядом указал на безумца. Не отходя от меня, Асока вытянула в сторону руку и силой подняла из болота кнсвский танк. Проплыв по воздуху около 100 метров, многотонная махина опустилась на голову Гендея. Смех прекратился, заглушенный бульканьем маслянистой жижи и лопающимися на поверхности луж пузырями. «Молодец, доча!» – похвалил я Асоку, трансфигурируя танк в прочную металлическую клетку, внутри которой бились жгуты из мышц быстро регенерирующего Гендея. «Пап, мне холодно!» – зябко повела одоспешенными плечами Асока. «Иди ко мне, я тебя согрею!» Смачно чвякнув грязью, я стряхнул с ноги мясистого болотного слизняка. Пролетев 3 метра, слизень шмякнулся в кровавую лужу. «Это не то, пап», глядя на усеянное трупами болотистое поле и неуклюже попытавшись обнять сама себя руками, дочь переступила с ноги на ногу. «Я не замерзла, но мне холодно изнутри. Поздравляю, Ягоза, в тебе просыпается одно из наследий наших предков. Слишком много смертей вокруг, поэтому неудивительно, что оно начало проклевываться. Не скажу, что я очень рад, но и слишком огорчаться не стану. Ради чего они умерли?» Указав подбородком на погруженные в бурую чачу тела клонов, и ни к кому конкретно не обращаясь, задала риторический вопрос Асока. «Ха, поплыла, мелкая, ха-ха. Смотри, лорд, как бы твоя соплюшка с ума не сошла», раздалось из клетки за спиной. «Вы такие интересные становитесь, когда в темноту скатываетесь. Считаете себя могущественными, непобедимыми и так удивляетесь, когда вас убивают. А знаешь, охота на темных интереснее, чем на светлячков. Когда же ты заткнешься?» Абсолютно не высказывая злости, устало процедил Сараш и шарахнул по клетке молнией. «Ха-ха, мальчик, давай еще, меня этим не взять, знаешь, сколько таких, как ты, я убил за свою жизнь. Сегодня ты сдохнешь». Взяв Асоку за руку, я подошел к клетке, с обратной стороны которой неуклюже переминались с ноги на ногу уцелевшие падаваны. «Ой, лорд», — рассмешил, — «я столько раз слышал подобные угрозы, что перестал считать после 1000. И знаешь, все, кто обещал убить меня, сдохли сами, а я до сих пор живой. Ха-ха, ну, давай, потанцуем, или дрейфишь, как тебя зовут, труп?» Я решил не ограничиваться элементарной авадой, а заставить тварь умолять о смерти. Заодно это будет наглядный урок окружающим. «Дурдж, запомни, кусок дерьма, меня зовут Дурдж. Впрочем, посмотрим, кто из нас станет трупом в конечном итоге. Скажи, Дурдж, а правда тела гендаев на 90% состоят из нервных клеток?» Подошел к клетке я. «Правда, и что с того?» Кинулся к прутьям наемник, попытавшись схватить меня за бронекостюм. «Безуспешно, впрочем, замечательно». Падаваны от вида моего плотоядного оскала отступили от клетки на несколько шагов. Береженого сила бережет. Круция. Луч проклятия, визуализированный для наглядности, протянулся от центра моей ладони до лба Дурджа. Волшебная палочка, замаскированная на предплечье, слегка завибрировала от вливаемой в нее маны. «А-а!» – истошно заорал Гендай. 5 секунд, 10, 15, крики перешли в непрекращающийся ультразвуковой визг, заставивший окружающих экстренно зажимать уши руками. Подержав Круция еще 10 секунд, я отменил проклятие. «Са, ублюдок, дерьмо банты!» Очухался Гендай, дальше пошла непереводимая игра слов и обещания страшной медленной смерти на вертеле и в огне дюз. «Гляжу, ты не понял, Круция!» В этот раз Круция-терапия длилась 3 минуты. Параллельно я легилименцией ломал разум наемника. Глубоко нырнуть не вышло, но и плавающего на поверхности хватило для составления требования по возмещению долговых обязательств с графа Дуку. Самым замечательным из всей выловленной добычи были координаты секретной посадочной площадки, на которой Гендай разместил свой корабль. «Добьем меня не надо больше, прошу. Видишь, ты сам захотел умереть, а гонору было. Авада Кедавра», мысленно произнес я, добавляя к визуализации мощное зеленое копье света, пронзившее насквозь Гендая, вздрогнувшего всем телом. Глава 25. Дом, милый дом. Здравствуйте, уважаемые читатели. Представляю на ваш суд Ло 25 главу. Повествование медленно, но верно приближается к логическому завершению. От всего сердца благодарю Михаила за битенкой вылавливание орфографических ошибок. Глава 25. Дом, милый дом. Дом, милый дом, улыбаясь во все 32, Сараш прилип носом к большому обзорному иллюминатору. Был и такой опцион на корабле почившего наемника. Кто бы мог подумать, что Дурдж был тайным, хорошо замаскированным сибаритом. Мягкий салон, великолепный выбор напитков в баре, душевая кабинка, две комфортабельные каюты и обзорный иллюминатор, хорошо жить не запретишь. Орудия и реактор последних моделей на кораблике тоже имелись. Не бедствовал убивец. Подвинься. Абриуин и Зулксис попытались оттереть от иллюминатора забрака, который оккупировал козырное место в центре и приплясывал от нетерпения и радостного возбуждения. Еще чего, Сараш грудью встал на защиту окна во внешний мир. А где волшебное слово? Пожалуйста, подцедила Зул, по-прежнему напирая на парня. Теперь правильно ухмыльнулся наш забияка, с первого дня что-то не поделивший с краснокожей фаллинкой, хотя искры, промелькнувшие между парой, не замечал только слепой и они сами. Благодарю, Сараш, возведя очи горе, Абри отпихнула подругу, заняв самое козырное место. «Эй!» Возмущенно, под смешки Макалатора и Кастот, крикнула Фаллинка, пытаясь уже отодвинуть Абриуин. Наконец ее усилия принесли плоды и она пораженно замерла на месте, разглядывая приближающийся диск планеты. «Я не поняла, разве это Татуин? На нем же сплошные пустыни должны быть». «Были, да сплыли», буркнула вышедшая к Падавана Масака, жадно прикладываясь к пакету с соком. Папа 10 лет назад запустил программу терраформирования, хотя пустыни сейчас хоть отбавляй, но, если продолжать в том же духе, то через несколько лет на Татуине возродятся океаны. Льда вниз спустили сотни миллиардов, если не триллионов тонн. Конечно, полярные шапки и ледники в горах тают, куда без этого, и часть влаги безвозвратно улетает в верхние слои атмосферы и в космос, но льды охлаждают атмосферу планеты, как и тысячи озер с горными реками и искусственными водоемами, к тому же на поверхность начали выходить подземные воды. Сейчас горы у ледяных шапок обросли лесами, в большей части эндемичными видами. Кстати, флора в основном восстановлена нашими огородниками, которые пользуются на окраине галактики огромным уважением и зарабатывают просто неприличные деньги. Они сидят на голодном пайке, как в Ордене, так что вы нисколько не прогадали, решив присоединиться к нам, а не возвратиться под тени ушей зеленого Чебурашки. Чебурашки, скрестил руки на груди Маклатор, который присоединился к девушкам только ради того, чтобы присмотреть за ними и за угрюмым молчуном Тедиатом, чтобы они не натворили чего-нибудь такого эдакого и не угробили сами себя в отцвете лет и расцветающей юности. Если кратко, то парень играл в отряде за скептика и за голос разума, а, беспечно отмахнулась Асака, на папиной планете водятся ушастые звери, смахивающие на гранд-магистра, называются чебурашками и есть разумная раса гоблов с кожей зеленого или салатового цветов, вот йода вылитый плод любви чебурашки и гобла, чебуратор. Слушая объяснение дочери, я не знал, хвататься ли мне за голову или скатываться по стене от смеха. Острая на язык Асака абсолютно не собиралась щадить чувств бывших падаванов, растаптывая грязными ногами светлый образ главы ордена. Да, бывших, так как ребята, уцелевшие в джебиимской бойне, дружно решили покинуть ряды правоверных джедаев. Для начала они согласились пожить на Татуине, дабы приглядеться и сравнить, что и как в родной альма-матер и у черта на куличках, а потом слетать на Мандалор к Кеноби, после чего окончательно выбрать себе пристанище. Планы хорошие, но внутренний голос подсказывает мне о Фиге, которая крутится перед носом правителя Мандалора. Зул, как бы ни ершилась и ни брыкалась, никуда не денется из цепких рук бывшего беспризорника. Он у нас из природы чутких носорогов, видит цель, не видит препятствий, а Фаллинка стала для него наваждением, так что парень в лепешку разобьется, но привяжет к себе весьма потемневшую джедайку. Тем более, именно ему я поручил тренировать и поддерживать девушку в прохождении через грань света и тьмы. Он справится, я в Саража верю. Абриуин. С целительницей тоже все ясно. Девушка с первого взгляда запала на технику малого темного исцеления, которой пользовалась Асака, когда подлечивала изможденных и истощенных падаванов. Дочь в разговоре предусмотрительно уронила, что настоящий мастер-целитель живет на Татуине и знает мастер не просто много, а неприлично много. Мол, сама Асока и десятой части еще не освоила, хотя старается. Впрочем, лично она тяготеет к боевым разделам силой целительницы из нее так себе. Мастер давно ищет персональную ученицу. После подобной непосредственной рекламы, преподнесенной без всякой задней мысли самым обычным, можно сказать заурядным тоном, каким обычно отмахиваются от прилипчивого собеседника, Абри не могла устоять и потушить огонь разгоревшегося любопытства вкупе с желанием набиться в ученики к опытному целителю. Что сказать, увязла птичка вместе с коготками, хвостом и перьями. Да, ей прочили место в совете ордена, но она всегда тяготела к целительству, да и разочарования последнего месяца сказывались на душевном здоровье девушки, что она решила круто поменять жизнь, оставив стены храма позади и перейдя на новую дорогу. Тета-тета-сока заработала от меня зачет, чем безмерно гордилась. Папа у нас скуп на похвалу. Тумаки, подзатыльники, жалящие заклинания с едкими издевками, это всегда пожалуйста, с похвалой же как-то не очень, а тут законный повод погордиться. Эх, дочь, это только начало. НЛП, манипулирование, жонглирование фактами, софистика, подмена понятий, легилименция, окклюменция, психокодирование. Всего не перечислить. Ты, радость моя, только в самом начале пути даже по меркам этой галактики. Это орбитальные крепости. Шагнув к иллюминатору, Маклатар чуть отодвинул Зулксис. Мои глаза меня не обманывают, они самые, ответил Забрак, оттерев усы, оставшиеся на верхней губе от густого синего сока какого-то экзотического фрукта, упаковку которого Сараш нашел в баре с напитками. 4 штуки. Нафаршированы, жуть. А еще плавающие генераторы защитных полей и активные минные постановки. А вон те платформы несут по 1000 дроидов-стервятников с торпедоракетами, хотя сами дроиды тоже одноразовые. Почему? Обернулся назад маг. Камикадзе. Потому что... Это уже Асока сказала свое веское слово. Выпустили боекомплекты на форсаже, летят таранить корабль противника. Пусть броню не пробьют, но надстройки снесут напрочь. Что дешевле, полсотни стервятников или одна орудийная башня главного калибра эсминца или фрегата? То-то и оно. Не привыкли вы, что воюют не только разумные с дроидами. Деньги, оказывается, тоже идут в бой. Рой из 1500 ракет и сотни активно маневрирующих стервятников намного дешевле в обслуживании большого корабля, а при использовании в обороне, настолько же эффективней. Грубо говоря, выстрелил и забыл о получившейся развалюхе, главное, чтобы она на планету потом не грохнулась, тогда бед не оберешься. Нельзя быть сильным везде, можно создать перевес в определенном месте. Кочующие платформы позволяют решать подобные задачи. Крепости на дальних орбитах выступают главными узлами обороны, а дыры между ними затыкают активные минные постановки с платформами. Не думайте, там не только стервятники, там сюрпризов хватает. Тогда почему вары и сепары не используют подобную тактику? Кастот перекинула тяжелую косу на грудь. А я почем знаю? Пожала плечами Асока. Папа, Джаббахат, дядя Кимайн и Оби-Ван используют. А за остальных я не знаю. Видимо, мозгов и процессоров не хватает. Дядя Кимайн, кто это? Проявил любопытство маг. А, махнула рукой Асока, как я могла забыть, в республике вы его под именем генерала Гривуса знаете, а у нас он тактику и стратегию на занятиях ведет. Готовьтесь, никому, никогда, никакого спуску. Как у вас с физподготовкой? Замялся маг-блондин. Как его успела окрестить Асока? Не нагнетай, мелкая, осадил Асоку Сараш, не так страшен Гривус, как его малюют. Скажу вам по секрету, он еще страшнее. Ха-ха-ха. Эй, рогатый, дочь покрутила в руках датапад с горящим глазком видеозаписи, что ты готов отдать, чтобы дядя Кимайн не узнал. Но-но-но. Под ошалелыми взглядами Падаванов Асока ловко отбила ладонью посланную Забраком молнию, призванную спалить внутренности датапада, и поставила барьер против телекинеза, которым у нее попробовали выхватить девайс. Фу, какой ты несговорчивый, цена удваивается. Эй, торгаши, закругляйтесь, потом рассчитайтесь. В миниатюрную кают-компанию заглянул один из клонов, быстро попадали по креслам и пристегнулись. Мы прошли процедуру идентификации и получили посадочный коридор. Внизу уже целый комитет по встрече собрался. Так, господа и дамы, давайте еще раз сверим данные по прививкам. У всех все пройдено, начнем с тебя, красавчик. Клон ткнул пальцем в сторону Маклатара. Сверив сертификаты, клон скрылся в рубке. Спустя пару минут корабль вошел в плотные слои атмосферы, окно в мир в виде обзорного иллюминатора закрыли лепестки бронедиафрагмы, тем самым отсекая буйство плазмы снаружи от спокойствия прохладного салона внутри. «Держи, вымогательница!» На ладони Сорожа будто по волшебству возник серый ограненный кристалл. Схватив камень, Асака молча пролевитировала за Бракудатапот, который тот одним взглядом смял в миниатюрный комок, и только Кастот, перехватив хитрый взгляд Серебровласки, успела разглядеть игольчатый накопитель памяти, нырнувший в карман девушки. Бедный Сораж, он еще не знает, что его крупно надули, но почему-то Касс было абсолютно не жалко соплеменника. «Больше я тебя никуда одного не отпущу», услыхал я после смачного силового толчка, отправившего меня в полет из одного угла вирзала космопорта Саацеры в другой. «А во», прокомментировал кто-то из падаванов, вовремя проглотив остальные слова, готовые сорваться с языка. Бешеный взгляд Фури, отправивший лорда Слизерина изображать птицу, никому не предвещал ничего хорошего. Миньоны же сделали морды тяпкой, будто вообще ничего не происходит, а клоны предпочли остаться на борту. Видимо, их коллективный разум намного лучше прозревает будущее, чем нам позволяет сила. «И я рад тебя видеть, дорогая», — снял с себя невидимость я, обнимая жену сзади и целуя ее за правым ушком. Падаваны дружно выпучили глаза, стреляя взглядами в угол с иллюзией обратно. В их картине мира что-то треснуло. «Ага, вы и правда думали, что мне хватит ума сунуться к перенервничавшей беременной женщине, не обезопасив собственную тушку от физической расправы? Опыт не пропьешь, драконица и огненная птичка в женах быстро научили крутиться со скоростью ужа на сковородке, поэтому в полет отправилась тактильная иллюзия, ничем не отличимая от оригинала. С другой стороны, Ксана позволила себе лишнего, и сейчас пыталась избавиться от сонма ледяных мурашек, поползших вдоль позвоночника от ласкового прикосновения моей ладони. Я, знаете ли, не люблю летать из одного угла помещения в другое. Очень не люблю. В воздухе запахло грозой. «Ну ты и змей, папа», — подскочила к нам Асака, вешаясь на шею Ксаны и разряжая обстановку. «Ладно, замнем для ясности, с женой я дома поговорю. Я соскучилась. Как там наша лялечка поживает?» Певс, закипающим чайником выпустила пар злости и страха Ксана, по-прежнему оставаясь в роли грозной ситхской леди. «Клятв я с тебя не беру, дорогой, просто постарайся больше так не делать, я тут чуть с ума не сошла. Кого ты опять привез?» «О, Ксана, сейчас я тебя со всеми познакомлю, тебе понравится». Подмигнув мне, Асака отцепилась от леди ситх и поскакала к падаванам, замершим тушканчиками перед удавом. «А как тут не замереть, когда от стройной девушки расходится волна такой силы? И ладно бы это была светлая направленность, так ведь светом там не пахло априори, тьма в ее первозданном виде». Только теперь юным форс-юзерам стало понятно, почему лорд Слизерин под клятву возврата временно забрал у них световые мечи. Кое-кто точно не удержался бы и активировал клинок, правда, не факт, что он выжил бы после этого. Красотка, оказавшаяся женой Слизерина, давила во много раз мощнее, чем лысое непотребство, отзывающееся на имя Асаш Вентрис. Их даже сравнивать было некорректно: пустынный тушканчик и крайб-дракон. Почему крайб-драконы не жрут тушканчиков? Да там есть нечего, даже на один зуб не хватит. Вентрис теперь предстала перед молодежью в образе лысой ушастой попрыгуньи, которая на один зуб монстру во плоти в шкуре красивой девицы, сумевшей захомутать лорда Слизерина. В свете открывшихся обстоятельств, вновь прибывшие задались возрастом юной дамы. Она выглядит явно моложе, чем есть на самом деле. Впрочем, девушки первыми подумали о том, что лорд на посредственность не разменивается, только сильная женщина имела шанс стать его парой, а темная она или светлая – это дело десятое. «Ксана, ты не поверишь, я нашла тебе личную ученицу». Между тем фонтанировала радостью Асака, нарезая круги вокруг грозной леди ситх. «И кто же это?» «Интерлюдия. К тебе можно?» В приоткрытой двери показалась растрепанная шевелюра Абриуин. «Я не помешаю, проходи», — по-прежнему залипая в дотападе, не оборачиваясь, ответила Асака. «Не помешаешь. Падай, как говорит папа». «Падай», — брови Абри поползли вверх. «Поясняю, сие обозначает приглашение занимать любую удобную для сидения поверхность». «Понятно», — вернув брови на место, Абри с удобством разместилась на удобном диванчике, возле которого стояла консоль связи и терминал управления чем-то непонятным для нее. «Подожди 3 минуты, я тест сдам, потом поговорим», — тряхнула серебристой гривой Асака. Гостье ничего не оставалось, как смиренно последовать словам хозяйки каюты жилой палубы учебного судна и молча разглядывать в общем-то утилитарную обстановку, дополненную личными вещами девушки, создающими странный неповторимый уют и придающими каюте жилой вид. Заколотив в дотапок последний ответ в тесте, Асака, хрустнув пальцами, блаженно потянулась всем телом, после чего обернулась к гостье. «Ну, давай, вываливай свой ворох вопросов, только по одному, а не все сразу. Ты ведь засланцем от вашей могучей кучки пришла, как я подозреваю». Обрев первый момент не нашлась, что сказать. Неужели ее настолько хорошо просчитала эта пигалица? А что Зул, не прислали? Ладно, вопрос про Ксиз замяли, ее Сараш окучивает, так что у нее, можно сказать, личная жизнь налаживается, не до дипломатии. И, подруга, сильно не задумывайся, а то морщины на лбу появятся. Папа давно вас просчитал и предположил возникновение критического объема вопросов с последующими попытками получить на них ответы, как и способы добычи интересующей информации. Вариантов действий здесь вырисовывается немного, поэтому методом логических заключений приходим едва ли не к единственному способу добыть искомое, не нарвавшись на глухое раздражение наставников. «Я ответила на твой первый вопрос, вполне», — кивнул Абри, усмехнувшись про себя. Мак оказался прав, с папой или без папы, но мелкая необидно щелкнула ее по носу, ненавязчиво показав, что не стоит соревноваться с ней в острословии, все равно проиграешь. Дочь своего родителя, что сказать, кав будешь? Асака, напоминая пластикой движений боевого филинкса, выбралась из объятий анатомического кресла и направилась в сторону кухонного уголка, отделенного от основного пространства каюты полупрозрачной перегородкой. Абри незаметно сглотнула, а девочка-то полна сюрпризов. Ни одному из падаванов до сего дня не довелось скрестить мечи в тренировочном поединке с Асакой или Саражем, но сейчас, глядя, как движется дочь лорда Слизерина, Адри пришла к выводу, что никому из них ничего не светит в поединке с нею. Как же они все быстро забыли отбитую или поглощенную девушкой молнию силы, пущенную Забраком. Это же тутаминис, поглощение силы, прием, которым абы кто просто так не овладеет, а эта заводная девчонка использовала его легко и непринужденно. Сахар, сливки, специи, все натуральное. Папа на время категорически запретил мне принимать синтетическую пищу, так что я сиборитствую на натуральной диете. Ложку сахара и мирим, мгновенно ожила Абри, назвав специю, по вкусу и запаху напоминающую земную корицу. Сила, как давно она не пила кав с настоящим миримом. Вскоре по каюте поплыл одуряющий аромат свежесваренного кафа, в который органически вплетался невесомый яблочно-перцовый букет мирима. Пока хозяйка, варя кав, возилась у аппарата, Абри встала с дивана, с любопытством всматриваясь в экран лежащего на столе дотапода. Выдохнув, она тихо опустилась на нагретое место и задумалась. Алфавит и буквы на экране оказались ей незнакомы, никакого сходства с Аурибешем. Несколько вопросов отпали сами собой, зато добавились новые. Асака не заставила себя долго ждать, тем самым уберегая гостью от участи захлебнуться слюной. За вышедшей из-за перегородки девушкой по воздуху плыла целая стая вазочек и тарелочек с печеньем, вареньем и другими сладостями. Покружив вокруг сервировочного столика, посуда, под смешки Абри, напоминая эскадру космических кораблей, выстроилась в боевой ордер и пошла на посадку. «Подозреваю, что ты надолго», — Асака отзеркалила усмешку гостьи, взглядом притягивая к себе кресло и опускаясь в него напротив Абри. «Задавай второй вопрос». «Не знаю, как сказать», — на долю мгновения замялась Абри. Словами, ртом, языком, мгновенно среагировала колкостью хозяйка. «Действительно, в день прилета на Татуин мы гуляли в парке около дома лорда Слизерина». «Ясно», — сама себе кивнула Асака, и дружно всей камарильей ощутили потусторонний холод. «Если бы только холод, кое-кто чуть от страха не обделался, извиняюсь за грубость. Мы все долго думали потом, а есть чем? Представь себе, головы у нас имеются, хотя некоторые в них просто едят, но понимаешь, холод и страх несли в себе еще что-то, не силу, но тоже что-то могучее». «Магию», сделав маленький глоток кафа, ответила Асака. «Папа изволил гневаться на супругу и твою нынешнюю наставницу и не сдерживал себя в некоторые моменты нравоучения и вправления на место мозгов дрожайшей половины. Ксана позволила себе лишнее, чему вы оказались свидетелями. Я обойдусь без интимных подробностей, тем более, меня настоятельно попросили погулять, но Ксана согласилась с тем, что она была не права, а немного узнав ее характер, ты сама можешь догадаться, чего это стоит и силу приведенных аргументов. Ксана была, есть и остается леди Ситхам, а им бараньей упертости не занимать. Понятно, едва слышно промолвила бывшая джедайка, вспоминая эпический полет копии лорда в космопорте Саацеры. Разборки с женой Слизерин предпочел не выносить на люди, оставив выяснение разногласий до приезда к родному очагу. Слава силе, твой папа не нам мозги вправлял, но знаешь, нам хватило почувствовать свою ущербность. БРР, Абри передернула плечами и задумалась. Магия, все равно ничего не понятно. Разве магия существует? Алхимия ситхов и светлые ритуалы джедаев, пожала плечами Асока. Их существование ты же не станешь отрицать? Нет. Между тем, первое со вторым являются частными линиями общего направления магии. Внимательно изучи видео лекции матери Талзин, там и лечебных ритуалов хватает. Ритуалов, к твоему сведению, а не строгой классики медицинской школы. Шаманские камлания, но, тем не менее, они дают видимый эффект. За счет чего, мать Талзин на голой интуиции обращалась не к силе, а к магии. Сразу замечу, не все форс-юзеры обладают способностями к магии, как и не все маги могут стать форс-юзерами. А лорд Слизерин, отец, ненадолго задумавшись, Асока прикусила нижнюю губу. Отец владеет всеми направлениями. На его родной планете магия получила намного более широкое распространение, чем сила, которая там находится в зачаточном состоянии, хотя форс-юзер он не из последних, в чем ты и сама могла неоднократно убедиться. Из интересного лично для тебя, в магии существует целое направление, завязанное на медицину и целительство, вплоть до отдельной школы колдомедицины с эффективными целительскими техниками. Мать Талзин зацепила лишь вершину айсберга, кинула сладкую косточку Асока, внимательно наблюдая за внешне безучастной целительницей, в душе которой поднималась целая буря из чувств от осознания перспектив прикоснуться к неизведанному направлению, соперничающему с наукой ситхов, Датамирка на одних гениальных прозрениях и откровенно слабых заделах предшественниц сумела развить отдельное направление, а представь себе тысячелетия планомерной работы в данном направлении. Замолчав, Асока откинулась на спинку кресла и блаженно выдохнула от включившегося встроенного в кресло массажера. Молчала Ябри, тщательно взвешивая и обдумывая слова хозяйки. Юная целительница была совсем не глупа, прекрасно видя тщательно завуалированную пропаганду, великолепно приправленную техниками психологического программирования. На радость Абри, храмовые целители обучаются несколько по иной программе, чем основная масса будущих рыцарей, тем паче врачующим зачастую приходится иметь дело с неадекватными и агрессивными пациентами, находящимися на грани нервного срыва или сорвавшимися воной, поэтому умение обуздать словом, майнд-триком и силовыми техниками разбушевавшегося пациента у целителей стоит не на последнем месте, как и распознавание применения он их техник к себе любимому. Почему-то в храме принято считать, что майнд-трик эффективен и работает только с существами со слабой волей. Глупцы, со слабовольными прокатывает прямое воздействие, на остальных хватает косвенных и обходных техник, точнее, целого комплекса психологической обработки.